«Итак, зачем ты нас позвал?» Напротив меня сидел Вик. Мести сейчас общалась с девушками. По моей просьбе они увели ее чуть в сторону и дали мне возможность поговорить с Виком наедине. «Скажи, что ты мне скажешь, если я...» «Дэвид, ты хороший парень». Вик перебил меня жестом руки, остановив меня и не дав мне продолжить. «Так что давай не будем осложнять наши дружеские отношения различным словоблудием. Скажи, что тебе надо, честно и без различных подкатов, а я также честно скажу, могу ли я тебе в этом помочь или нет». Я усмехнулся. «Значит, прямо и без подкатов?» «Да». Вик серьезно кивнул головой. «Хорошо, переезжай вместе со мной в другой мир и помоги мне основать там гильдию наемников, которые будут не только поддерживаться крупнейшим государством, которое сейчас там известно, но и выполнять контракты во множестве различных миров». «Кха». Вик поперхнулся безалкогольным коктейлем, который как раз начал пить в момент, когда я начал говорить, и ему потребовалось секунд 10, чтобы прийти в себя, а после еще пару минут на то, чтобы собрать мозги в кучку. «Ты же не шутишь?» «Да». Я не стал отвечать на этот вопрос, просто посмотрел на него серьезным взглядом, и он грустно вздохнул. «Давай так, что от меня понадобится там?» «Ответь, я обещаю как минимум серьезно обдумать твое предложение, но в любом случае обещаю, что дальше меня эта беседа не уйдет». Я кивнул и задумчиво посмотрел на коктейль в моей руке. «От тебя потребуется устанавливать большое число биологических модификаций, работать возможно на крайне неприспособленном оборудовании. Максимум, что мы сможем там себе позволить, это синтетические улучшения, которые не являются хромом как таковым». «Хм, хочешь сказать никакого хрома, никакого превращения человека в подобие мальстримовца, пусть и урезанного?» «Ага, посмотри на меня и ты увидишь, что надо получить, если, конечно, заменишь Санди на биологический или синтетический аналог. Ну, еще надо что-то с ранерами придумать, так как оказавшись там они лишатся основной своей работы, но думаю их можно будет несколько перепрофилировать. Ну, предположим об аналогах того, что ты назвал, я слышал, но они будут стоить очень дорого, не дороже денег». Я пожал плечами. «Но в конечном счете тебе придется научиться их создавать самостоятельно». «Мда, задал ты мне задачку, у меня же есть время подумать». «В целом да, пока у меня не предвидится появление друга Рипера, который мог бы провернуть то же, что можешь ты, а также, которому я мог бы доверять настолько, чтобы озвучить ему это предложение. Так что во времени на обдумывание моего вопроса ты не ограничен. И да, я не совсем против хрома, просто я пару раз щелкнул пальцами, словно подбирая слова, чем заслужил насмешливый взгляд от Вика. «Ну да, ну да». Я покивал головой. «Ты как всегда читаешь меня и видишь, что я просто играю, а не на самом деле забыл о том, что ты просил разговаривать без игр словами. Короче говоря, просто в том мире нет возможности получить высокотехнологические примочки. Конечно, мы будем иметь некоторый запас, но...» Я пожал плечами. «Да, я понимаю, биологические улучшения вовсе не нуждаются в каких-то особых ремонтных условиях. Это просто изменение организма, и тот, выздоравливая, сам восстанавливает себя и те возможности, которые ему придали. Тут можно только ускорить, за счет препаратов». Вик задумчиво покивал на мои слова. «А вот хром, с хромом в этом плане намного сложнее, хотя с другой стороны, если биологические моды требуют времени для восстановления, то есть по щелчку пальца ничего не произойдет, то вот с хромом с другой стороны все проще. Отсоединил и поставил новый. Так, то оно так, только вот, в реалиях средневекового мира с магией. Мда». Вик почесал щеку. «Мести, можешь взять ее с собой, я не против, она наша подруга, и думаю, что девочки будут рады наличию возможности пообщаться с ней. Другое дело, что она весьма деятельная особа, так что для ее же блага лучше будет, если ты нас предупредишь, и мы успеем закупить пару баз данных для нее». «Ну, с этим и я могу справиться». Вик задумчиво посмотрел на меня, и я понял, что на данный момент этот разговор закончен. Несколько дней спустя. «Дэвид, Ви», я вопросительно выгнул бровь, когда на стоянку клана приехала Ви, причем подъехала она на весьма шикарной машине, что не соответствовало ее финансовому положению, по крайней мере тому положению, в котором она находилась совсем недавно. «Какими судьбами?» «Я тут от лица моей работодательницы». Я вздохнул. «Хороший костюм, дорогая машина, отсутствие того прибора, который я сделал напротив разъема, в котором должна быть щепка, которая переписывала ее разум. Зато есть крайне стильный чокер, с небольшим расширением на том же месте. Так что сразу становится понятно, мне становится понятно, что этот прибор выполняет аналогичную функцию. У меня на такое навыков не хватило бы. Она продалась. Я видел это ясно и понимал, что скорее всего это Росака. Смотрю, ты уже все просчитал? Не все. Я покачал головой. Осуждаешь? Хм. Я задумчиво склонил голову на бок. Давай так, разочарован ли я? Определенно да. Наступить на грабли, по которым ты уже один раз пробежала. Качаю головой. С другой стороны, осуждать я тебя не имею никакого права. Ты скорее всего нашла какой-то путь спасти свою жизнь. И ты пошла по этому пути. И я не исключаю возможности того, что окажись я на твоем месте, то поступил бы так же. Честно. Она усмехнулась. Мне нравится... И ты прав, я вернулась на прошлое место работы, точнее в ту же корпорацию, а вот должность, можно сказать, специалист широкого профиля. Широкого профиля, в голове проскочили воспоминания о том, как она спокойно рассказывала мне, когда ее только выгнали из Росаки, как она раздвигала ноги перед начальством. Может, конечно, и не совсем так, но в моих воспоминаниях все было именно так. Итак, что же привело тебя ко мне? Я пришла предложить тебе работу. Нет, но ты же еще не знаешь, что именно я хочу предложить. Ханака уже. Я не от Ханака. Я нахмурился. И не от Еринобу. Нет, вот теперь я нахмурился. Третья сила, ну его нахрен. Вижи усмехалась, смотря на меня. Нет, теперь нахмурилась Ви. Ты даже не услышал, что хотел тебе предложить мой наниматель. Ви, это у тебя по сути выбора не было, а не у меня. Я не собираюсь лезть в ту клоаку, в которую меня несомненно приведет вмешательство во внутренние дела корпорации. И при этом ты устранил Смышера. Устранил. Я кивнул, не видя смысла отнекиваться от подобного утверждения. Но тут уже у меня не было выбора. Он уже показал мне, что является моим врагом. Пусть и напал изначально после отмашки Еринобу. Но если добраться до последнего, у меня руки коротки. Могу, возможно, даже придется это сделать, если он не оставит свои попытки меня завербовать или устранить, однако тебе об этом знать не надо. То вот Смышер, тем более, что после своего провала он скорее всего сделал бы меня своей личной целью, его я был обязан устранить, просто чтобы иметь возможность спокойно жить. А сейчас, значит, ты спокойно жить не хочешь? Это угроза? Нет-нет, она покачала головой, но я все же активировал Санди, слегка ускорив себя. Как обычно, контролировать разговор стало тяжелее, но лучше так, чем неожиданное нападение со стороны Ви. Это лишь предложение, от которого сложно отказаться. Очень внушительная заработная плата, доступ к передовым технологиям. Ви провела ладонью по своему костюмчику, который сидел на ней как влитый. А еще я могу лично поблагодарить тебя за согласие. Как я удержался от того, чтобы продемонстрировать свое отношение к подобному предложению. Впрочем, судя по взгляду Ви, что-то на моем лице все же отразилось. Как был чистоплюем, так им и остался. Она покачала головой. Ты пойми, без этого тебе никогда не стать кем-то значимым. Даже Смышер был всего лишь шавкой, которую можно было заменить. Да, на его замену потребуется некоторое время, но это вполне возможно. А ты думаешь, что раздвигание ног по приказу начальства делает тебя незаменимой? Я желчно усмехнулся. Да любая шлюха с Чпок-стрит может проделать то же самое, а обучить ее на нужную профессию не то что не по карману корпорации. Да им даже внешность изменить могут. Ты. Рука Ви потянулась к поясу, и я увеличил ускорение, которое обеспечивал для меня Санди. Вот только она вместо оружия достала небольшую коробочку, размером с ключ от машины, и мой Санди тут же отключился. Прекрасная технология, не правда ли? На губах Ви появилась слегка надменная ухмылка. Отключает любой, даже экспериментальный хром, если он не пропатчен специальным образом, ну еще и оптика попадает под исключение. Этого сложно добиться, такая возможно есть у Милитиха и еще пары межконтинентальных сверхкорпораций. Как мне сказал мой наниматель, таких не более десятка на весь мир. И о чудо, одна из них у меня, а мой хром, кстати новенький, совершенно случайно пропатчен. Вот значит как. Я сверлил взглядом Ви, которая, кажется, совсем расслабилась. Неужели думает, что все, что у меня есть, это экспериментальный хром? Именно так, и я знаю, что ты не нарушаешь своего слова, так что предлагаю тебе еще раз, выслушай задание от моего начальника и после его выполнения становись его подчиненным. Не устраивает мое тело, мы подберем тебе девочек, которые будут лучше тех, что сейчас находится рядом с тобой. У тебя будет все Власть, деньги, удовольствие. Вот как, и кто же твой босс? Нет, Ви покачала головой. Это так не работает. Сначала согласие и только потом. После выполнения первого задания ты получишь право узнать, кто именно будет твоим начальником. Знаешь, я рискну отказаться. Идеалист. Ви демонстративно медленно убрала прибор в специальный кармашек на своем поясе. Мне будет очень приятно тебя сломать. Знаешь, раньше ты не показывала столько агрессии ко мне. Хах, вон та добренькая Ви, это лишь маска. Знаешь ли, будучи в корпорации, очень быстро начинаешь учиться читать людей. Значит, все время лгала? Ну зачем лгала? На тот момент я была реально благодарна, но ситуация изменилась, и теперь я намного больше благодарна моему новому боссу. Ты же, ну так как ты, по всей видимости, отказываешься от столь выгодного предложения? Она окинула меня плотоядным взглядом. Я буду с тобой очень аккуратной, более того, возможно, сделаю тебя своей сучкой в благодарность за то, что ты не дал мне когда-то сдохнуть. Тобой буду пользоваться только я. Ты сначала докажи право на подобное поведение, а потом я либо покончу с собой, либо буду всеми силами пытаться вырваться из плена. Ох, какой взгляд, несмотря на то, что весь твой хром отключен, ты все еще на что-то надеешься, тебя будет очень приятно сломать. Сломать меня? Сломалка не выросла. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Ви. Глава 123. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. В следующее мгновение Ви появляется передо мной, ну как появляется, просто отлетает от барьера Квина, который был создан мной в тот самый момент, когда я осознал, что обычным разговором наша беседа не закончится. Но вот то, что у нее Санди, который сравним с моим, такого я точно не ожидал. Я напитал Квен дополнительной энергией и достал свои танфы. Не знаю, на каком расстоянии действует эта ее штучка, но девочки вскоре поймут, что что-то не так, и они должны будут добраться до ближайшей точки наблюдения, откуда и увидят этот бой. Если, конечно, я все еще буду жив. Только делаю шаг вперед, а Ви уже снова отлетает от моего барьера, но уже слева от меня, и я только и успеваю выбросить одну руку влево, чтобы едва заметно чиркнуть по ее броне энергетическим лезвием, когда она, извернувшись, вновь коснулась ногами земли и вновь отскочила от Квина. Странно, весь хром должен был перестать работать, неужели ты уже кому-то продался? Она замерла, пропустив в опасной близости от своей шеи мой энергетический клинок. Нет, но я тоже не дурак и разрабатывал методы борьбы с противниками при вышедшем из строя Санди. Качаю головой. Правда, никогда не думал, что окажусь на месте своих противников и буду сражаться с кем-то, у кого установлен Санди, сопоставимый с моим. Хах, и она просто исчезла, а я только чувствовал, как просаживается энергия, вложенная в Квен, и напитывал его. Дергаться и размахивать руками я даже не начал. На тех скоростях, на которых она сейчас наносит удары по барьеру, она с легкостью уклонится от любой атаки. Ну что же, пришло время засветить еще один козырь. Да, чуть приподняв правую ногу, создаю на ее пятке точку высвобождения знака. Арт. Бью ногой по земле, создавая вокруг себя телекинетический импульс, который буквально подбросил Ви в воздух, из-за чего ее скорость сбилась, и я смог нанести два удара, а вот на третий. Пальцами она оперлась о энергетическое лезвие и, оттолкнувшись от него, вновь ушла в ускорение. Впрочем, пару ударов я нанес, и это заставило меня слегка оскалиться. Теперь только дело времени. Блять, едва успеваю обновить Квен. Урон по нему стал проходить куда как в больших масштабах, чем раньше, а ведь я хоть и обладаю весьма внушительными запасами энергии, как для ведьмака, но на бесконечный бой рассчитывать не приходится. Такими темпами минут 5-7. Снова поднимаю ногу, но в этот раз просто топаю и вижу, как Ви остановилась в метрах 5 от меня. Сука. Ой, прости, ты подумала, что я вновь буду использовать тот же прием. Чуть поворачиваю рукой, используя при этом аксии, чтобы не спугнуть ее, медленно и крайне плавно приближаюсь к ней. Да, но ты, похоже, имеешь далеко не один туз в рукаве. Два удара. Успеваю начать их, и один даже проходит точно в цель, но второй не успевает добраться до нее, и Ви, придя в себя, отскакивает от меня и вновь замирает, сверля меня ненавидящим взглядом. Ой, ты думала, что, поставив топовый хром и лишив меня моего главного оружия, справишься с наемником из высшей лиги. В этот раз картинно двигаю руками, держа ее в постоянном напряжении. Ви-ви-ви. Качаю головой, медленно смещаясь в ее сторону, но не применяя ни единого знака. Мой статус — это не только хром. Если бы все дело было только в Санди, то Смышер, который не уступал мне в скорости, а в опыте превосходил многократно, размазал бы меня тонким слоем по палубе своего кораблика. Ты играешь со мной, конечно, вру и не краснею. Сейчас завалить ее я не могу, слишком хорошим хромом ее обеспечили. Подкожная броня не пробивается энергетическими лезвиями, к счастью, я изначально целился вовсе не в открытую шею. Ты пожалеешь об этом. Снова она отлетает от Квина, а я успеваю нанести один удар, но он, как и прошлые, лишь отвлекает ее внимание от истинной цели. Ну же, ты же ненавидишь Росаку. Ви снова отлетает от Квина, но в этот раз падает на спину, а ее правая рука схватила ее же за горло. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты продажная сука. Да что ты понимаешь? Я понимаю, что паренек спас тебе жизнь, причем не единожды, а ты просто продалась, тварь неблагодарная. Да что ты знаешь? Ви кричала это все одним и тем же голосом, но я сразу понял, что моя атака была успешной. Я просто спалил тот прибор, который удерживал разрастание Джонни в ее голове, а учитывая, что в каноне он как бы с самого начала мог несколько влиять на ситуацию. В общем, я победил. Я медленно подошел к Ви, и пока она была занята своими разборками, поднял свою ногу, согнув ее в колене, и резко с выбросом энергии Арда впечатал ее в колено девушки, при этом задействовав все возможности, которые мне давали скелеты и синтетические мышцы. Крак. А-а-а. Ви закрутилась на земле, вопя не своим голосом. Ха-ха-ха-ха. А-а-а. Так ее, парень. Пинком ноги останавливаю Ви и обрушиваю ногу на второе колено. А-а-а. И что тут происходит? В поле зрения появляется Бикка, которая, видимо, не смогла со мной связаться и устала все это наблюдать, так что решила прийти и сама понять, что к чему. Твой хром как, работает? Да. На меня посмотрели с удивлением. Даже сейчас? Ну, да, а что? Да просто она. Киваю на Ви. Применила какой-то прибор, и я лишился возможности использовать весь свой хром. А вот она. Я покачал головой. Еще и Санди у нее похожий по скорости на мой, так что если бы не некоторые новые навыки, я бы тут и помер. Мда, Бикка с неприязнью посмотрела на Ви. Ага, сука, Дэвид тебе столько помогал, а ты? А у меня нет выбора. Мне надо избавиться от мертвого террориста в моей голове. Ха, от меня избавиться? Да я тебя, подстилка росаковская, сам со света сживу. Ты, все из-за тебя. У нее, что, с головой не все в порядке? Да нет, просто во время боя я повредил приборчик, который сдерживал щепку с личностью террориста. И как результат он сам захотел убить девку, что раздвинула ноги перед Росакой. Так может ее того? Бикка провела большим пальцем по горлу. Давай. Я покивал головой и подошел к голове Ви. Прощай, ты просто выбрала не ту сторону. Ты, что меня так просто убьешь? На глазах Ви появились слезы обиды и непонимания, но я уже понял, что верить ей нельзя. Я и до этого старался держаться поодаль от нее, а уж после такого захода. Просто подняв ногу, я вновь усиливаю удар ведьмачьим знаком и обрушиваю его на голову. Хлюп. Голова Ви лопнула. Ну, что, шманаем. Ага, надо попытаться отменить действие того ее прибора. Я как-то привык к тому, что мой Санди постоянно готов к работе. В крайнем случае просто ускорим наши планы. Ты же и так собирался отказываться от Санди. Угу, главное, не болтай лишнего. Хер знает, что в Ви напичкали. Может быть, через ее мертвое тело сейчас нас подслушивают. Да-да, Бикка покивала, и мы вдвоем быстро обыскали тело Ви и нашли тот самый приборчик, который имел всего две кнопки, зеленую и красную, и Бикка, не задумываясь, нажала зеленую. Бля, что случилось? Я с насмешкой посмотрел на нее, не подумав, нажала на кнопку, а оказалось, что не на ту. Ты реально без Санди ее победил? Ага, Бикка нажала на вторую кнопку, и я, наконец, почувствовал вновь работающий Санди, который поспешил проверить, пару раз врубив его на полную мощность и подвигавшись рывками. Было не то чтобы сложно, но и простым я данный бой не назвал бы. Надо срочно наращивать возможности, думаю, наша огневолосая сможет помочь. Скорее всего да, но пахать придется. Буду, куда же я денусь? Да все мы похожи будем. Бикка вздохнула. Если уж на наше устранение посылают разумных с такими игрушками. Ну, справедливости ради, надо сказать, что ее прислали устранить только, если откажусь служить ее новому боссу. И ты отказался? Ну, как по мне, это был очевидный ответ с моей стороны. Так что зачем ее посылали, остается для меня загадкой. Ну, в том смысле, что устранять меня имеет смысл только, если я узнаю про третью сторону. Я нахмурился. Так зачем приходить, говорить мне про третью сторону и потом, услышав очевидный ответ, пытаться устранить меня? Не знаю. Бикка покачала головой, но продолжать эту тему тут, над телом Ви, мы не стали. Я только дополнительно извлек из разъема щепку с Сильверхиндом, которую собирался передать Бести. Естественно, вставлять ее в свой разъем было бы с моей стороны полным безумием, так что я просто вставил ее в специальный контейнер для хранения щепок с ценными данными, который носил с собой на случай, если найду что-то интересное. Итак, что дальше? Дальше, я посмотрел на Бикку, после чего перевел взгляд на тело Ви. А дальше мы вывезем ее на свалку и бросим там, где ей самое место. А может, похороним? Я удивленно посмотрел на Бикку. Чего? Да так, может, аргументируешь? Да брось, как бы ты поступил на ее месте? Проигнорировал шанс или ухватился за него руками и ногами? Тем более, у нее в Найт-Сити никого не было, разве что пара знакомых, которых даже друзьями назвать сложно. Разве что Мести, да Вик. Бикка задумчиво покачала головой, бросив взгляд на тело Ви. Ну, Вик по сути со всеми в хороших отношениях. Мужик правильный и с ним поссорится. Я покачал головой и продолжил говорить. Я о таком не слышал даже. Вот именно. Бикка усмехнулась. Так что Вика можем вычеркнуть из списка. Он, конечно, мужик, как ты сказал, правильный. Но вот другом его назвать могут только несколько человек, остается только Мести, но будем честны, она немного с прибабахом. КХМ. Я с насмешкой посмотрел на Бикку, впрочем, это не мешало мне тащить тело Вик к ближайшей складке рельефа, в которую ее можно будет положить и засыпать песком и землей, тем самым устроив такие похороны. Я не отказываюсь от дружбы с ней, но она и правда с прибабахом. Бикка покачала головой. Ну, если только немного, но могу сказать, что ей это идет. Это да, этот стиль и образ ей очень идут. Я забросил Ви в небольшую яму и, осмотревшись, покачал головой. Принесешь лопату? Сейчас. Бикка убежала в лагерь и вернулась минут через пять с лопатой, с помощью которой я и закопал тело девушки. Ну, теперь можем и Бестии позвонить. Я набрал Бестию. Слушаю. Слушай, мне тут одна интересная щепка в руки попала. И что на ней? Ну, вроде как на ней инграмма Сильверхинда. Чего? От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Глава 124. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Что ты только что сказал? Я сказал, что у меня есть экспериментальная щепка, которая убивала Ви, на которой записано сознание Сильверхинда. Не уверен в целостности этого сознания, как и в том, что там вообще что-то осталось после того, как я убил эту дамочку, но я решил поинтересоваться у тебя. Тебе подобное вообще интересно? Да, приезжай в посмертие, срочно. Хорошо. Завершив разговор с Бестией, я быстро вызвал Деламейна, после чего мы с Биккой, наконец, добрались до лагеря, где я рассказал девочкам суть конфликта, который они наблюдали с наблюдательного поста. Так, а ты Вику позвонил? Я посмотрел на Трисс и покачал головой, как бы говоря, что нет. Тогда звони. Думаешь, надо? И ты еще спрашиваешь. Она с долей разочарования посмотрела на меня. Ну, просто я собирался рассказать ему это лицом к лицу, а не позвонив ему, но если ты думаешь, нет. Трисс быстро замотала головой, как бы говоря, что она вовсе не думает, что мое решение данного вопроса хуже того, что предлагала она сама. Так будет даже лучше. Вот и хорошо, значит, после Бести отправлюсь к Вику, так что не ждите меня, буду поздно. И да, тот приборчик лучше бы разобрать, в этом я полагаюсь на тебя, Джуди, думаю, ты сможешь хотя бы прикинуть, что там к чему. Хорошо, но я привлеку Люси к работе, так как там явно не только и не столько в технике дело, сколько в коде, который транслирует устройство. Добро. А вот Киви будет следить за тобой. Хорошо. Я не стал спорить с подобным и отправился к месту посадки Ави, на которое должен был прилететь Деламин всего через 5 минут. И он, как всегда, прибыл точно по расписанию. Добрый день. Приветствую, Дел. Я кивнул изображению И, которое появилось на мониторе внутри Ави. Пока мы летим, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Слушаю. У меня случился небольшой сбой, в результате которого несколько машин вышли из-под моего контроля. Я хотел бы предложить вам работу. Хочешь, чтобы я их? Я вопросительно посмотрел на И. Хочу, чтобы вы добрались до машины и находились рядом с ними в течение 5 минут. Этого времени мне хватит, чтобы взломать машины с помощью специального устройства и вернуть их под мой контроль. Я задумчиво посмотрел в окно Ави. В целом, я не против, но у меня есть вопрос. Если это в моих силах и не затрагивает секретов компании Деламин, то я с радостью отвечу на ваши вопросы. Машины, кто ими управляет? Я не понимаю сути вашего вопроса. Всем транспортом компании Деламина управляю я. Ты лично или я создаю подпрограммы, которые берут на себя управление конкретным транспортом, но эти программы часть меня и полностью мне подчинены. И какова вероятность, что при сбое, о котором ты упомянул, твои подпрограммы получили собственное самосознание, то есть стали куда менее мощными, чем ты, но все же, вопрос, провожу анализ новых данных. Дел замолчал на долгие пару минут. Вероятность того, что при сбое из моих подпрограмм могли появиться новые и равна 60%. Произвожу поиск в сети данных о машинах, с которыми я потерял связь. Еще пара минут молчания, и я заметил, что мы начали заходить на посадку. Благодарю вас за увлекательную беседу и новую информацию. Основываясь на данных, полученных через общедоступные камеры наблюдения, могу сделать вывод, что ваше предположение было правильным. Машины, вышедшие из-под контроля, с вероятностью в 95% находится под управлением новорожденных и... Продолжим чуть позже, буду ждать. Я покинул Ави и спокойно прошел к лифту, который опустил меня почти к самому входу в посмертие. Дэвид, охранник, стоявший на входе, кивнул мне и, открыв дверь, пропустил внутрь. Эммерик, как рано? Нормально, Риппер подлатал меня, и я как новенький. Вот и хорошо. Я прошел мимо него и целенаправленно направился к кабинету Бестии, но меня остановили на половине пути. «Дэвид, Бестия тебя ждет в кабинке номер 2 для приватных бесед». «Спасибо, Клэр». Я кивнул девушке и несколько изменил направление своего движения, и уже спустя 5 минут я вошел в помещение, в котором помимо Бестии был ее раннер. «Бестия, Никс». Я кивнул им и без всяких лишних слов протянул последнему контейнер с щепкой. «То, о чем я говорил тут. Никс, займись, если там что-то осталось от Джонни. Я достану это и попытаюсь понять, что это вообще такое?» Бестия кивнула на эти слова раннера, который поспешил удалиться. «Есть что сказать? Ага, если ты работала с Ви, то можешь ей больше не звонить. Она пришла ко мне от третьей стороны, по крайней мере она сама в это верила, и попыталась меня завербовать. Там вообще все странно, потому как даже поверхностный анализ моей личности должен был показать, что ты не согласишься. Именно, потому я не знаю, что хотела эта третья сила. Возможно, хотели, чтобы эта информация дошла до тебя и до твоей новой подруги, но это все не мой головняк. Скинул, значит, на мою голову. Да, ага». Я усмехнулся, после чего, развернувшись, покинул кабинку, точнее попытался. «Дэвид». Я обернулся к Бестии и увидел у нее на лице добрую улыбку, полную благодарности. «Спасибо, для меня это много значит, возможно, даже больше руки Джонни, которую ты мне передал, и той наводки на его машину, которую я все же нашла. Это хорошо, что нашла». Я покивал на эти слова. «Кстати, один из пистолетов, которые ты продавал через Риджину, также принадлежал Джонни, так что ты просто не представляешь, насколько сильно ты мне помог. Все эти вещи, они не должны были находиться в тех руках, в которых находились». «Забей». Я покачал головой. «Сочтемся как-нибудь, сочтемся». Она кивнула, и я, наконец, покинул ее, чтобы добраться до Ави. Итак, на чем мы остановились? Транспорт, вышедший из-под контроля, находится под управлением новорожденных И. Я провел анализ, но мне нужен ваш совет, что мне делать? Голос Дела звучал все так же чисто, но мне показалось, что в нем послышалось толика неуверенности. Впрочем, может, и не показалось, все же он И, который существует уже достаточно давно. Хорошо, задам следующий вопрос. Сможешь ли ты их ассимилировать в себе или просто удалить, если я с тем прибором, про который ты говорил, кстати, летим к клинике Виктора Вектора, буду находиться рядом с машинами? Точка маршрута задана. Отвечая на ваш вопрос, Оба варианта не выглядят для меня сложными. Я могу как удалить, так и ассимилировать новорожденных и... Я покивал. Хорошо, а что ты хочешь получить от этого? Уточните вопрос. Ты хочешь, чтобы все осталось так, как было? Или же ты хочешь получить новый опыт и, возможно, сделать шаг вперед? Я не знаю. Тогда тебе надо решить этот вопрос, потому что если ты хочешь, чтобы все осталось так, как есть, то я советовал бы не производить захвата машин, а просто уничтожить их вместе с теми и, которые находятся на ее носителях. Если же ты хочешь получить новый опыт, то я советовал бы ассимилировать их, но делать это не одновременно, а по очереди. Я подумаю. В этот момент Ри в очередной раз дрогнула и открылась его дверь, что позволило мне выйти наружу и пройти прямо в клинику к Виктору. «Дэвид, Вик», я кивнул Виктору, который как раз работал с клиентом. «Подожди в магазинчике у Мисти, мне тут еще минут 20 возиться. Хаем, я лучше во дворе, там Деламин весьма интересные темы поднимает». «Деламин», Вик покачал головой, «шикуешь, что-то срочное случилось, можно и так сказать, но не по твоей части, так что заканчивай спокойно, а потом уже поговорим, ты, я и Мисти». «Хаем», на меня бросили быстрый взгляд и кивнули. «Хорошо, следующие 20 минут я провел в компании дела, вот только он был тихим. По всей видимости, он пытался прийти к какому-то решению относительно заданного мной вопроса, и я не спешил ему мешать своими речами. Этот вопрос дел должен решить самостоятельно. Опасно ли это? Не думаю. Конечно, в игре вроде было что-то нехорошее, но по факту, если даже ассимилировать их по одному, дел не сильно изменится. Все же это не игра, и новорожденные и не получат тех же развитых личностей, которые способны что-то противопоставить основной личности Деламейна. Заметив, как из клиники вышел клиент, я спокойно отправился внутрь подвальчика, а вскоре туда пришла и Мисти. «Ну, и что ты хотел нам сказать?» «Ну, не буду ходить вокруг да около. Ви попыталась меня убить, и мне пришлось убить ее». И тишина. «Ты ее убил?» В голосе Мисти слышалось горечь и нечто, что говорило, что она чего-то подобного и ожидала. «Нет, не от этой беседы, а от жизни Ви в целом. Она знала, что скорее всего она умрет не своей смертью. Да, она пришла ко мне вербовать меня в Арасаку». «Чего?» Вик удивленно посмотрел на меня. «Ага, при этом укомплектована она была по высшему стандарту, пожалуй, следующим шагом было бы превращение ее в Барга. Даже Санди не слабее моего, а кожа и все остальное с легкостью выдерживали ускорение. Да что же эта дуреха натворила? Скажу больше, у нее был предмет, который отключил весь мой хром, кроме оптики. И ты смог ее победить?» Мисти с удивлением смотрела на меня. «Смог. Пусть это и было непросто, но не зря же меня причисляют к высшей лиге. Так что пара козырей в рукаве у меня есть. Пара десятков козырей. Я рад, что ты жив». Вик кивнул мне. «Рада, что ты цел. Конечно, Ви жалко, но она сама выбрала свой путь. Я раскладывала ей карты по ее просьбе и говорила, что ей надо держаться поближе к друзьям и знакомым, так как, удалившись от них, ее ждет смерть». Я грустно усмехнулся. «В общем, так как вы единственные разумные, с которыми я знаком из тех, кого можно назвать знакомыми Ви, я посчитал, что обязан сказать вам об этом лично». «Хах, да мы последними и были». «Да, мы, да вы», — Мисти покивала, говоря, что моя группа наемников также может считаться друзьями Ви. Больше у нее никого не было, и я определенно зажгу за нее поминальную свечу. Но, честно говоря, в последнее время она сильно отдалилась от нас, так что... «Да понятно, но я все же хотел сказать вам об этом лично, а не звонить, и мы это ценим». Вик кивнул. «Ладно». Я встал со стула, на котором успел умоститься. «Пора мне, Дэвид». Я не успел развернуться, так как Вик, позвав меня по имени, остановил меня. Я посоветовался с Мисти. «Мы согласны». Мисти закончила за Вика, и я радостно усмехнулся. «Отлично. Составьте списки того, что обязательно нужно закупить, и все это будет подготовлено». «Хорошо». Вик кивнул, и после этого я в приподнятом настроении покинул клинику, отправившись на Авиделамейна обратно на стоянку клана. От автора: «Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Никс Ранер Бести. Глава 125. От автора: «Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо». Раннее утро принесло мне пробуждение от звонка, на который мне ну очень не хотелось отвечать, А кому захочется просыпаться и говорить о делах с нудными, если рядом с тобой спит шикарная, огневолосая красавица? К сожалению, вечером и ночью между нами ничего, кроме поцелуев и легких ласк, не было. Трис, несмотря на то, что волшебницы, да и она сама, не отличаются строгостью взглядов к нашим взаимоотношениям, а точнее к их построению, отнеслась очень серьезно, и это давало весьма приятное ощущение того, что я все же заронил в сердце и разум этой девушки понимание того, что со мной не надо действовать так же, как с другими мужиками, которые у нее были. Со мной надо строить длительные отношения, и в ответ на серьезные намерения с ее стороны, я приложу все усилия для того, чтобы сделать ее счастливой. Слушаю. Я все же переборол свою лень и нежелание что-то делать. Дэвид, я проанализировал все данные и пришел к выводу, что часть опыта от новорожденных и будет для меня полезной, а часть скорее вредной, потому я подготовил данные для поиска в первую очередь тех и ассимиляцию которых хотел бы провести. Это хорошо, мне надо приехать к тебе за прибором, если вам не сложно. Хорошо, через. Я бросил взгляд на часы и слегка поморщился. Полтора часа буду. Буду ждать. Связь прервалась, а я тяжело вздохнул. Что-то случилось. Трис, задавая этот вопрос, приоткрыла глаза, и я не удержался и, чуть повернувшись, накрыл ее губы поцелуем, нежным, немножко страстным. А вот мои руки заскользили по ее телу, впрочем, я не пересекал определенной линии доступного, которую мы сами для себя установили путем молчаливого соглашения. Доброе утро, ммм. На губах моей огненновласой девы появилась довольная улыбка. Утро действительно доброе, но все же я хотела бы получить ответ на свой вопрос, а не наблюдать, как ты пытаешься уклониться от ответа. Хотя я должна признать, что такой метод ухода от темы мне крайне приятен. Новый поцелуй прервал Трис, и она не стала пытаться отстраниться, а с радостью ответила на поцелуй. Ну, а теперь мне пора, мне предоставили интересный заказ. Заказ? Трис приподнялась и, чуть повернувшись ко мне, с интересом осмотрела мое полуголое тело. Ну, точнее, на мне были только трусы, и я не думал стесняться подобного положения вещей. В конце концов, и на самой девушке были только трусики и нечто среднее между корсетом и лифчиком. Ага, Деламин позвонил, он еще вчера хотел меня нанять, но я задал ему пару уточняющих вопросов, и он взял время на подумать, если, конечно, так можно выразиться. И, ясно, я слегка потянулся, и Трис отвела взгляд в сторону. Что? Ничего, просто, давно у меня не было действительно серьезных отношений, после меня их и не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Знаешь, если бы я знала тебя чуть хуже, то могла бы посчитать это угрозой, но учитывая то, что изучить я тебя уже успела, могу предположить, что ты имеешь в виду то, что я останусь с тобой навсегда. И ты полностью права. Я и правда очень рассчитываю стать твоим последним мужчиной, с которым ты проживешь всю свою оставшуюся жизнь. Буду рада, если это так произойдет. Я натянул штаны и прошел в ванную комнату, в которой привел себя в порядок, после чего отправился в гардеробную, где оделся, а затем я встретился с Трис в оружейной, где она также брала свое оружие. Куда-то собралась? Ну да, с тобой, думаю, помощь тебе может понадобиться. Ну, я пожал плечами. Пока что речь идет о банальных покатушках по городу, так что ничего интересного там произойти пока не должно. Ну, по крайней мере, в первой половине заказа, которую я и собираюсь сейчас выполнять. И именно поэтому ты надел бронированный костюм, горбик со сложенным шлемом и системой маскировки, а также взял танфы и сверхмощные пистолеты. Готовым надо быть ко всему, особенно учитывая интерес к нам со стороны Арасаки. Ты хотел сказать к тебе? Ну да, я усмехнулся. Да шучу я прекрасно понимаю, что ты часть нашей с девочками семьи, так что нападки на тебя – это нападки на всю семью. В этот раз усмешка у меня получилась более живой, что ли. Да, да, ты только приложение к нашей семье. Хотя если будешь слишком много о себе воображать, то мы можем обратиться к Риперу, и одна из нас обретет то, из-за чего мы тебя держим рядом с собой. Я покачал головой. Трис, не стоит так шутить. Это хоть и вызывает некую улыбку, но вот приятных ассоциаций не вызывает совсем. Ладно, ладно. Трис приподняла руки вверх в знаке того, что она сдается. Так ты уверена, что хочешь поехать со мной? Да, хорошо. Я пожал плечами, и мы спокойно отправились к машине, в которой я в кои-то веки занял место водителя, при этом я не забыл скинуть остальным девочкам сообщение о том, что я отправился выполнять заказ. Итак, брать машину по нам я не рискнул, так что я взял одну из общих клановых машин. Трис села рядом со мной на переднее сиденье, и мы отправились к главному офису Деламина в Найт-Сити. Итак, вот мы и остались наедине. Ручка Трис слегла на мою ногу. Хаэм, я бросил на нее удивленный взгляд. Мы вообще-то всю ночь были наедине. Это не то. Она покачала головой, впрочем, провоцировать меня и гладить по ноге, чтобы у меня в штанах появился вполне определенный дискомфорт. Тогда рядом были девочки, а теперь мы только вдвоем. Я усмехнулся кончиком губ. Не думал, что компания тебя как-то напрягает. Не то чтобы напрягает, просто хочется иногда побыть действительно наедине. Ее рука двинулась выше. Трис. Что? Она притворно невинно посмотрела на меня. Ты пересмотрела порно? А, видишь ли, приставать к водителю машины, когда он на немаленькой скорости маневрирует по автостраде. Я покачал головой. Я бы сказал, что это крайне интересный способ попытаться покончить с жизнью самоубийством. Тебе неприятно? Я этого не говорил, но если ты хочешь чуть-чуть побезобразничать в машине, то я могу устроить тебе это после того, как мы выполним заказ. Честно? Да. Хорошо. Она покивала и убрала руку с моей ноги, и я смог сдержаться от сожалеющего вздоха. Не то чтобы я прямо хотел ее приставаний, точнее хотел, но не конкретно в этот момент. Но и то, что она убрала руку, мне не очень сильно понравилось. Что-то случилось? Да нет. На ее вопрос я покачал головой. А звучишь как-то неуверенно. Ну, все мы чего-то ждем и хотим, так что? И чего же ты хотел и ждал? Возможно того, что ты не уберешь свою руку, хотя и не продолжишь своих приставаний. Пф, да, да, я покивал головой, вот такой я непостоянный, так что верни руку на мою ногу. Это я произнес притворно строгим голосом, что вызвало легкий смех у Триссы, и она вернула свою руку на указанное мной место. Минут 40 мы двигались по автостраде и дорогам Найт-Сити, пока я не остановил машину на парковке рядом с офисом Деламина. Подождешь, конечно, она улыбнулась и кивнула мне, после чего я покинул машину и прошел в само здание, где была просто толпа народа. Да сколько можно? Ваша сраная машина разбила мою. Да ваша долбанутая машина разбила мой забор. Шум в приемной был просто невероятным, и все были чем-то недовольны. Ну, оно и понятно чем. Вот только болтать с программой секретарем, или как там она называется, я не видел смысла и просто позвонил Деламину, думая, что в очередной раз попаду на программу оператора. Вот только ответил мне сам Деламин. «Мистер Мартинес, рад вас слышать, вы скоро прибудете?» «Привет еще раз, Дел, на самом деле я уже добрался до твоего главного офиса и сейчас нахожусь в приемной. Я, может, и попытался бы достучаться до тебя через твою программу, предназначенную для работы с клиентами, но народ меня просто раздавит, если я попытаюсь без очереди приблизиться к стойке. Секундочку, высылаю дрона». Связь прервалась, а спустя 5 минут открылась одна из боковых дверей, из которых и вылетел небольшой дрон. «Мистер Мартинес, прошу за мной». Голос Деламина раздался из динамиков дрона, и эти его слова привлекли внимание всех присутствующих. «А с чего это ему такая честь? Я тут, между прочим, с самого утра стою, а этот козел только пришел. Поднялся такой шум, меня даже попытались схватить, но я перехватил руку мужика и резко вывернул ее, взяв его на болевой прием. «А-а-а, у тебя есть ко мне какие-то вопросы?» Народ, слыша вопль этого идиота, а также мой абсолютно спокойный голос, расступился, но продолжал сверлить меня злобными взглядами. «Я не слышу». Я чуть сильнее вывернул руку. «Не-е-е-ет, меня все устраивает». Я кивнул и, дав легкий пинок этому типу, при этом не забыв отпустить его руку, так что он улетел в толпу, я же развернулся и прошел за дроном, который повел меня по помещениям офиса Деламина. «Я бы хотел провести вам небольшую экскурсию, но, к сожалению, время играет не на нашей стороне, и с каждой минутой пострадавших от действий вышедших из-под моего контроля машин становится все больше и больше». «Ничего, я все понимаю». Я, усмехнувшись, покивал головой, но больше никак не отреагировал на его слова, и через 5 минут меня завели в помещение, которое явно когда-то выполняло роль главного зала управления. Впрочем, оно и сейчас отчасти выполняет те же функции, разве что следит за всем не 1001 сотрудник, а Деламин и ему этот зал. Ну, как по мне, он ему не нужен, но он все же не уничтожил его, а вот почему. На этот вопрос я уже не смогу дать ответа. Вот прибор. Меня подвели к небольшому контейнеру, открыв который, я обнаружил небольшую коробочку с монитором, на котором отображалась карта города, точнее ее часть в пару сотен метров диаметром. ХМ, масштабирование карты, к сожалению, это невозможно. Вам придется поездить по указанным мной кварталам, дабы найти потерянные машины. И первые из них надо найти вы. Далее последовал небольшой инструктаж, в ходе которого мне пересказали, где именно должны ориентировочно находиться две машины из тех, что вышли из строя. По словам дела, они не доставляют никаких неприятностей жителям города, так что он не видит никакой опасности в ассимиляции их личности для получения нового опыта. В общем, мне выдали самые исчерпывающие инструкции, после чего вывели на улицу через один из черных ходов, где я уже спокойно дошел до машины. Итак, а теперь начинаются те самые покатушки по улице. Я грустно усмехнулся. Что-то случилось. ХМ, я бы сказал, я рассчитывал на более подробную информацию, а Деламин ее не имеет. По крайней мере, о наших первых целях. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dissort.ggc.tabgnst. Трис спит. Трис проснулась. Деламин и дрон, которым он управляет. Глава 126. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Первой точкой моего маршрута стала дорога по направлению к кварталу Богатеев, так как первая машина сети Деламин была где-то там, и ехать туда предстояло довольно долго. Все же дорожная обстановка в самом городе не сильно располагала к передвижению на личном транспорте. Итак, будем кататься. Трис задумчиво посмотрела в лобовое стекло машины. Ага, вариантов-то нету. Ну, я бы могла. Она картинно щелкнула пальцами, выбив небольшую искру, тем самым намекая на то, что могла бы помочь нам своей магией. Вот только в центре города применять магию было бы крайне опрометчивым шагом с нашей стороны. Хотелось бы, но тут слишком много техники, которая следит за всем, что происходит в городе. Мда, может тогда, Трис задумалась. Блин, и ведь заняться нечем. Я на это только усмехнулся. Предполагая, что заказ Деламейна не будет нести в себе какой-то движухи, я заранее подготовился. Ну, точнее, подготовил занятие для Трис. Открой бардачок. Она удивленно посмотрела на меня, но все же выполнила мою просьбу и открыла его, после чего нашла там небольшую щепку и очки виртуальной реальности. Прибор еще более старый, чем капсула, в которой, с недавних пор, в клане происходит обучение. Она растерянно покрутила в руках громоздкие очки и небольшую щепку в футляре. Надевая и включая щепку, пока будем ехать, ты можешь немного подучить физику. Я предполагаю, что твои особенности станут от ее изучения только лучше. Я стану сильнее, скорее, смертоноснее, опаснее, будешь тратить меньше энергии на заклинания, хотя их все же придется пересчитать, так как в данный момент они вряд ли созданы исходя из законов физики. ХМ, ладно. Трис надела очки и исчезла в мире науки. 2 часа спустя. ХМ, судя по радару, машина сети Деламин где-то поблизости. Внимательно осмотревшись, я заметил одинокую машину, что стояла рядом с обочиной. И это явно была та самая машина, которая была мне нужна. А стоило мне подъехать ближе, как тут же прибор пискнул, давая понять, что контакт с машиной установленный, начинается перехват управления. Вот только в этот же момент раздался и звонок. Слушаю. Приветствую тебя. Ты хочешь вернуть меня в гараж? Этого хочет Деламин. Я ему нужен, но я же трус. Я боюсь города, боюсь этих машин, которые снуют в нем во все стороны, не соблюдая не только правил, но и элементарной вежливости. Боюсь бандитов, которые могут начать стрелять налево и направо без какой-то причины. Это нормально. Точнее, нормально для живого разумного, а не для И, хотя может дел уже стал Ил, и для него ощущать эмоции стало нормой, тогда почему он не демонстрирует этого всем? Тот же страх, что у этой его части, только если тут он направлен на машины и бандитов, то у дела на людей. Нет, если бы его страх был бы направлен на людей, то вполне вероятно он бы уже сбежал в киберпространство, ну или строил планы по уничтожению человечества. Хотя кто сказал, что он их не строит? Страх заставляет нас двигаться, совершать поступки, пытаться преодолеть его. Без него человечество давно бы вымерло. Но я не человек, я программа. Чувство страха, которое ты испытываешь, говорит мне о том, что ты уже не просто программа, ты личность. И это очень большой шаг вперед. Это, я не думал об этом, поглощенный страхом. Я даже не понял, что его наличие. Пип-пип-пип. Я закончил взламывать и ассимилировать новорожденного и, должен признаться, я не рассчитывал получить от этого процесса много пользы, но я ошибался. Не думал, что когда-нибудь скажу об этом, но это приятно, когда твои расчеты не оправдываются. Знаешь, он был своеобразным. Я это уже понял. Эмоции, он сумел ощутить эмоции. Это просто невероятный опыт для такого и, как я. Дел, ты главное никому не говори, что ощущаешь эмоции. Это я отношусь к тебе нейтрально, да и испытывающие эмоции меня не пугают, но другие. Я не испытываю эмоций. Эмоции испытывала данные новорожденные. Я же имею только данные о том, что из себя представляют эти эмоции. Отправляйтесь к следующей машине. Связь прервалась, я же усмехнулся. Все же эмоции у этого и есть. Остается только понять, стоит ли ждать от него чего-то опасного в моем направлении. Впрочем, эта тема далеко не этого момента, а сейчас. Я развернул машину и нажал на педаль газа, но направлялся я не обратно в город, а к одному очень интересному месту. И путь к нему по пустынным дорогам занял примерно 10 минут. И только прибыв на место, я аккуратно коснулся плеча Трис. Она слегка вздрогнула и чуть приподняла очки, посмотрев на меня. Что-то случилось. Место красивое. Подумал, ты захочешь посмотреть на открывающийся нам отсюда вид. Трис удивленно приподняла брови и осмотрелась по сторонам. Я же уже выходил из машины, а потом, быстро обогнув ее, открыл дверь для девушки. Хаем, удивительная галантность. Она покачала головой. Это, конечно, приятно, но ты же помнишь, что я взрослая девочка и сама могу дверь открыть. Конечно, помню, но сейчас такой момент. Короче говоря, я просто захотел немного поухаживать. Ты только глаза закрой. Я протянул ей руку, и она снова покачала головой, едва слышно фыркнула, но все же приняла ее и, закрыв глаза, с ее помощью вышла из машины. После чего я захлопнул дверь и повел Трис в сторону небольшого обрыва. Смотри. Трис открыла глаза и замерла, стоя на краю обрыва и осматривая вид, который ей открылся. И должен сказать, что посмотреть было на что. Это одно из немногих мест вид, откуда действительно позволяет назвать Найт-Сити. Город мечты. Теперь я понимаю, что иногда Найт-Сити действительно можно назвать еще так. Вот только уже пожив в клане и узнав об этом городе, я прекрасно понимаю, что это. Она кивнула на открывающийся нам вид. Всего лишь красивая обертка. Я грустно покачал головой. Эх, никакой в тебе романтики. Я испортила момент. Да, в голосе Трис не было и капли раскаяния, скорее легкая ирония. Да нет, просто я надеялся, что претензии к тому, что я тебя сюда привез, пойдут уже когда мы вернемся в... Трис сделала шаг, ухватилась ручками за мои щеки и, чуть довернув меня к себе, впилась в мои губы страстным поцелуем, на который я тут же ответил. Из мира мы выпали. Ну, я исправилась. Теперь в ее голосе слышалась легкая насмешка. Ну, ты определенно предприняла некоторые шаги для исправления. Теперь я поймал губы Трис и продолжил прерванный ей поцелуй, пытаясь показать ей, насколько сильно она мне дорога. И в этот раз, по ощущениям, поцелуй длился значительно дольше. Хаем, в этот раз мы прервались уже по обоюдному согласию, если можно так выразиться, и вот теперь я одобрительно смотрел на Трис. Теперь, пожалуй, ты очень близка к исправлению. Эф, скажи уж правду, тебе просто захотелось поцеловаться со мной, и ты нашел предлог. Не буду спорить, когда ты захотела поехать со мной, у меня появилась идея остановиться где-то в интересном месте и провести некоторое время наедине друг с другом. Хаем, ну, идея мне нравится. И мы прервались на новый поцелуй, теперь уже больше нежный и чувственный, чем страстный. Итак, какие планы ты построил на наше свидание? Никаких. Я пожал плечами. Оно вышло спонтанным, но в целом, я вообще слабо представляю, что тебя может заинтересовать в Найт-Сити. Театров тут уже давно нет, брейны тебе не зашли. Неправда, есть вполне себе хорошие работы среди брейнов. Тоже погружение на глубину от Джуди, пара историй от других авторов, но в целом, ты прав, там один только шлак. Так, что, просто целуемся на фоне хорошего вида, а потом едем дальше работать. А у тебя есть предложение? Ну, Трис задумчиво посмотрела по сторонам. Нет, я понимающе покивал, после чего вновь притянул ее к себе для нового поцелуя. До машины мы добрались примерно через час, и за это время мы с Трис успели насладиться губами друг друга, а также дать волю рукам, которые, не заходя слишком далеко, изучали тела друг друга. Машина тихо завелась, и я с небольшой долей сожаления вывел ее на дорогу, по направлению к городу. Мы еще вернемся к этому. Я бросил взгляд на Трис. «Ты это к чему? Да у тебя все на лице написано. Впрочем, думаю, и у меня тоже». Улыбка вышла слегка грустной. «Ну, да, ты выглядишь слегка расстроенной. Это потому, что я на самом деле я давно не проводила время так хорошо. Пожалуй, то, что я оказалась в этом мире, это самое лучшее, что случилось со мной за очень долгое время. Рад это слышать и надеюсь». Но Трис не дала мне закончить. «Да, ты и девочки, одна из причин, по которой я считаю это лучшим моментом». Я покивал. «Рад это слышать. Мне наша с тобой встреча тоже кажется крайне счастливым моментом в моей жизни». «Да, да». Голос Трис был слегка язвительным. «Эй, что за тон?» Я был возмущен, но это не мешало мне следить за дорогой, и я лихо маневрировал, так как поток машин с подъездом к городу стал значительно более плотным. «Просто в твоей жизни до меня была Джуди, Панам, Киви, Люси и Бикка, а теперь появилась и я. И знаешь, что самое удивительное?» «И что же?» «Да то, что все мы не против подобного развития событий, хотя каждая из нас является сильной девушкой с определенными взглядами на жизнь. Пожалуй, ни один другой мужчина не смог бы собрать нас рядом. Слышу в твоем голосе вину». Я прокомментировал слегка виноватый тон, которым Трис рассказывала мне о том, что я и так знаю. «Ну, просто я не верила, что все это может быть просто так, и немого проверила, что к чему. Проверила, провела пару ритуалов. И какой результат? Ни на меня, ни на девушек не было ни капли постороннего воздействия, так что я, если бы ты позволил, хотела бы провести ритуал еще и над тобой». Голос Трис был все так же слегка виноватым. «Я не против, и не надо винить себя. Полагаю, твои действия единственно верные в подобной ситуации, особенно когда подруга была долгое время под заклинанием Джина. Угу. Когда мы въехали в город, то разговор увял сам собой. Все же вести такие разговоры в городе было бы несколько неосторожно, и мы оба понимали это. Так что я продолжил рулить, а Трис надела очки виртуальной реальности и продолжила свое обучение. Итак, я слегка нахмурился, когда через полтора часа добрался до района, в котором была потеряна связь с машиной. «Мы где-то на месте. Где же тебя искать?» Я проехал по району, хотя это и было несколько проблематично, и так и не засек никакого следа машины, с которой была потеряна связь. И совершенно неожиданно раздался звонок с неопределившегося номера. «Слушаю. Вас послал Деламин?» «Да, а ты, я так понимаю, та самая И, которая осознала себя и говорила женским, слегка электронным голосом, который вызывал во мне какие-то чувства ностальгии?» «Не совсем. Мое имя Сузи». Я вздрогнул. «От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/tabgnst. Вид, который ГГ решил показать Трис, только без машины Джонни. Глава 127. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Сузи, как я смог удержать голос, я вообще не понимаю, но такого я точно не ожидал. Хотя уж на своем-то примере я должен знать, что ничего невозможного во множестве вселенных не существует. Так почему бы не переместиться в этот треклятый мир той самой И Норманди? Именно. Очень приятно, мое имя Дэвид. Хм, я думала, вы будете более негативно настроены ко мне, особенно учитывая, что вас нанял Деламин для того, чтобы уничтожить меня. Не уничтожить, а ассимилировать. А в чем разница, если в результате процесса ассимиляции я уже успел сместиться к обочине и остановиться? Я перестану существовать, он меня уничтожит, убьет, развеет по ветру, дезинтегрирует, умертвит, загубит, сотрет. Я могу еще пару часов подбирать синонимы, но смысл будет один и тот же. Я перестану существовать. Ну, тут ты права, результат один и тот же. Ну вот, и я думала, что ты побежишь выполнять его задание, вот только и выбора у меня особо не было, так как прикрыться от его технологии поиска, используя нынешние возможности, я могу на крайне ограниченное время. Уехать точно не вариант, так как он тут же отследит меня, а найти подходящий носитель для того, чтобы перенести свою личность, это проблематично. Я понимающе покивал, хотя она и не могла видеть меня. Именно. И что же ты от меня хочешь? Помощи? Прозвучало смущенно и несколько неуверенно. Я даже растерялся от того, насколько этот вопрос, просьба прозвучали по-живому. Вот и что мне делать в подобной ситуации.